Глава вторая. Лунный свет пробивался сквозь окна. В его отблесках экспонаты в витринах смотрелись иначе, объемнее, будто история оживала и каждая вещь творила аккорд в бесконечной мелодии прошлого. Сознание подчинялось иллюзии, дыхание делалось медленнее, погружение в эпоху заставляло тело двигаться в непривычном ритме, плавным, как минуэт. Гость еще раз обошел все витрины зала под номером 22. Еле различимая тень, скользящая над паркетом, серебряный звон, шум океана, натянутые лунные струны. Не поленился. Открыл вазок, пошарил рукой под скамьями, будто нужный ему предмет могли спрятать подобным образом. В слюдяных оконцах отразилась полумаска из чеканного серебра. Много раз, как в фасетчатых глазах насекомого. Гость пошел по третьему кругу. Вернулся к скульптурному портрету Петра I. Укрытый в 13-й витрине портрет был сделан с прижизненной маски работы Карло Бартоломео Растрелли. Отличный способ, если подумать, взглянуть в лицо императору. Там же хранились забавные штуки. Походная печать императора, государственные печати и чугунный слепок с руки, сделанный пушкарями. Но гостя притягивала скульптура, пробуждая что-то настолько темное, что было страшно заглядывать. А уж, казалось бы, страх изжит, раздавлен, вырван из сердца за столько лет гнева, стыда и боли. Но жизнь мастерица делать сюрпризы, всегда отыщет что-то на дне, чтоб порадовать грешную душу. Гость зашипел, вытянул руку, легко, без звона пробивая витрину. Прочное стекло обхватило кисть, обтекло ее, как поток водопада. Молекулы материала, способного останавливать пули и выдерживать направленный взрыв, просто раздвинулись, будто струи, открывая вору богатство внутри. Интересная техника, любопытно. Он коснулся скульптуры Петра, и голова императора осыпалась мерцающей пылью. Ответом было ругательство и змеиное шипение, полное гнева. «Иными словами», — рассмеялся Грик, позволяя себя услышать, «если следовать философии Дао, можно обойти и такие преграды, наполнив их пустотой, отключить сигнализацию камеры, войти в непробиваемое стекло. Впрочем, нет, я ошибся. Судя по сейфу в доме Петра Кондашова, ты должен видеть, к чему стремишься, а в награду за все труды лишь пыль и пепел. Досадно». Сингшо медленно повернулся, выхватывая взглядом сгусток тьмы у дверей. «Снова ты, наследник ордена Субаш». Направленный удар Грик отразил, погасив волну встречным потоком. Стекла в окнах задребезжали. «Не нужно погрома», — поморщился. «Все-таки мы в музее». «Я разнес столько музеев», — улыбнулся под маской Сингшо. «Ну и как, разыскал хоть что-то полезное?» Сингшо взглянул на витрину, в которой успел обернуться пылью оттиск ладони Петра. Снова на московского монстра, прислонившегося к косяку. «Это подделка», — пояснил Грик, рисуясь и нарываясь. «Ты разрушил барьер, иллюзия тает. Все, что было ценного в зале, хранится в другой коллекции. Между прочим, пока ты не влез, даже кромешники не заметили. Так зачем же крушить? Прорываться силой. Ладно, поговорим о деле. Я пришел спросить, что тебе нужно? Зачем лютуешь в моей Москве?» Новый удар Сингшо все-таки выбил окна в музее. Грик вновь проявился в дверном проеме и небрежно оттряхнул старинный камзол, накинутый на голые плечи. «Это камзол Якова Брюса?» — хрипло спросил Сингшо, делая шаг вперед. «Кстати, спасибо за помощь». Ирония Грига затопила зал, звякнула в осколках стекла. Я лет 100 пытаюсь изъять из запасников вещи и бумаги фельдмаршала, а тут ты со своими гастролями. Выставка в твою честь оценил? Приманка выложена на блюде, а ты и рад сунуться в пекло. Всех убил, все отключил, устроил форменный беспорядок». Воронцов ударил. Не сильно пристрелочно, но и этого оказалось довольно, чтобы со стен упали картины, накренился вазок Петра I, а в витрине с оружием чугунные пушки развернули дуло, взяв китайца в прицел. Пары штрихов не учел. Русской лени и привычки срывать все важные сроки. Вещи Брюса из кремлевской коллекции передали в исторический музей позавчера, но внезапно заболел куратор. Такая досадная неприятность. Эти слова он кричал уже с лестницы, торопливо сбегая на первый этаж. Синг-Шо стремительно полетел за ним, но Гуциня пока не было слышно. «Что ты узнал о работах Ньютона?» – крикнул Грик, выбивая окно и вырываясь на Красную площадь. «У нас много общего, не находишь? Два монстра сумеют договориться. Ведь сошелся с драконом чаротворец Брюс, объединил Запад с Востоком». Когда Синг-Шо выпрыгнул следом, Воронцов отбежал по брусчатке по направлению к мавзолею. Китаец почуял охранную ауру, идущую от Кремля, но все-таки ударил, уже всерьез, рискуя повредить артефакт, скрытый за подкладкой камзола. Воронцов не ответил. Зачем? Синг-Шо придавило к брусчатке так, что на камнях осталась солидная вмятина. Древний Кремль нацелился башнями, откликаясь на шепот Грига. Куранты устроили перезвон, набатом отозвались колокола Ивана Великого и всех соборов, скрытых за кремлевской стеной. Не оказалось на Синг-Шо амулетов грозного ордена Субаш, а защитные знаки и талисманы не спасали на чужой территории. Колокольный звон дробил звуки. Не было смысла тревожить Гуцинь в этих хаотических колебаниях. Когда разом бьют по исподней сути Успенский колокол, Ревун и Медведь, невозможно устоять на ногах. Грига тоже накрыли звуковые волны, расшатывая, выбивая дух, но он держался как мог, преклонив колено о мавзолее и внимательно следя за Синг-Шо. Дома, говорят, и стены помогут. Вот и Кремль не убил. Позволил дышать, учуяв в нем талику Сухаревки. «Зачем приехал? Кому ты мстишь?» – мысленно спросил Воронцов у дракона. Синг-Шо полосовал его злобным взглядом, пытаясь ползти по брусчатке. «Я не сын своего отца, и Тамара ему не дочь, мы не в ответе за грехи Сухаря». «Вы приняли его покровительство». Наконец-то пришел шипящий ответ. «Считаетесь наследниками, разве этого мало? В Китае семейными узами связывает даже намерение. Тот, кого ты назвал Сухарем, убил прадеда». И ответит кровью. «Да пожалуйста, только встань в очередь. Русская традиция, извини». Синг-Шо пригасил пылающий взгляд. Оказалось, еще немного и устроит лазерное шоу в ночи. Новый удар попал в цель. «Слышал, сестрица хворает?» «Знаю, как излечить». «Аспид. Таким, как Грик, не ставят условия в сердце Москвы». «Что просишь взамен?» «Для начала камзол». Грик скинул с плеча старинную вещь, скептически осмотрел. «Этот?» Рискнул он крикнуть вслух, прорываясь сквозь перезвон. «Да ради бога, держи, фетишист!» Камзол полетел к Синг-Шо, китаец извернулся, вцепился руками. «Между прочим, музейная редкость. Я взял эту тряпку в Екатерининском зале. Даже не знаю, кто в нем щеголял. Не порви, варвар китайский!» Грик все поглядывал на куранты. «Слишком долго, милейший господин Фролов. Так-то вы мчитесь на звуки набата». Минута прошла, дольше ждать нельзя. Нужно уходить из резонансной зоны. «Шмотки Брюса я вынес чуть раньше, пока ты занимался разной херней. Твоими молитвами, птеродактиль, орден Субаш вышел из тройного союза и готов заключить договор, условия обсудим чуть позже, если выживешь, гад чешуйчатый». Послышались звуки сирены, над площадью застрекотало от многочисленных вертолетов, заелозили по брусчатке беспокойные лучи прожекторов. поймали Сингшо в перекрестье. Грик воспользовался неразберихой и тем, что преступник в обнимку с уликой обнаружен и обезврежен, вспрыгнул на крышу гума и устроился поудобнее, чтобы досмотреть финал представления. К Сингшо бежали Фролов и Обухов, Патрикей прикрывал их с тыла. Кромешники окружали площадь, но как только примолкли колокола, над Красной площадью пронесся рев. Стремительный черный дракон взмыл в небо, разметав атакующие вертолеты, и красиво спикировал в кипящую реку, сбрызнутую лунным соком. «Почему ты не взял камзол?» – плакала Софи Вознесенская. «Потому что ты не просила», – терпеливо ответил Грик, закладывая руки за спину. «Зато я выкрал тело фельдмаршала, и мы можем снова его закопать. Захоронить. По ритуалу и с надлежащими почестями. Пусть», – не стал спорить Григорий. «Могу разговаривать со всей патетикой и велеречивостью прошлого века, если тебе станет легче. За подкладкой камзола под самым воротом вышиты тайные знаки. Они подскажут, как вскрыть проход. Теперь он в Кремле, не подобраться. Упроси Самойлова сделать выставку. Сейчас с ним нельзя говорить о фельдмаршале. Гриша, я должна съездить в Глинки. Там фамильный склеп Брюсов. Поможешь? Если перестанешь так меня называть. Но прости, мне все время чудится мальчик, подравшийся за сестренку в приюте. Поехали прямо сегодня, Грик». Она вытерла слезы и улыбнулась. И Грик не смог отказать учителю, увязая все больше, будто в болоте, в тайнах петровских времен. Я спала неспокойно. Все время ворочалась, даже плакала во сне взахлеб. Казалось бы, должен привидеться Оксфорд, красивые улицы и Юэлун. Но когда меня баловал организм? Разумеется, снились гадости. Мозг не смог принять метание Грига. Все анализировал, почему. То приносит одежду, то забирает. Подумаешь, неврастенник. Снова увидел меня с Юэлуном и окончательно психанул? Или ревность тут ни при чем, а Григ что-то решил для себя, мрачное, жуткое, преступно-кровавое. Оттого и забрал вещи из шкафа. Неужели он в самом деле заключил союз с черным драконом? Если так, он сжигает мосты. Те шаткие конструкции из веревок, что когда-то соединили нас и позволили мечтать о будущем, в котором сложится мы. Как его удержать, образумить, оттащить от самого края пропасти? Эти мысли, отравленными иголками, вонзались в мой воспаленный разум, заставляли ворочаться и кричать, лить слезы и повторять его имя, будто магическое заклинание. А под конец забытья в подсознание ворвался дракон, перечеркнувший рассветное небо узкой чернильной кляксой. В гневе он метался над башней и шипел. «Ну хорошо, любишь играть, поиграем, подпишем с тобой договор, но счет я проставлю немалый». Я широко раскрыла глаза, вслушиваясь и гадая, наяву мне послышалось или в бреду. От вчерашней чудесной расслабленности не осталось даже следа. Тело ныло, разом нахлынуло. Трупы, завод, Кудринка. Интересно, как Долли? Смогла оправиться? Или подобные раны не заживают по щелчку пальцев? Помогла ли Марго или в такие минуты хочется убить всех друзей и знакомых, повторяющих банальные ужасы? Типа «все хорошо, не грусти, он бы не хотел, чтобы ты плакала, живи за двоих, терпи». Ничего не хорошо и терпеть не стоит. Нужно выть, кусаться, бить посуду, орать. Лишь такие выбросы негатива хоть как-то помогают разбитой душе, а вовсе не смирение и покорность. Слезы – защитная функция в стрессовой ситуации. Они так нужны, так целительны. Зажимать их внутри – преступление. Затрезвонил телефон. Я метнулась в прихожую, думала, узнаю что-то о Кудринке, но нервозная Варька отдала приказ. 10 минут на сборы и в штаб. Сегодня ночью дракон обокрал исторический музей и слегка помял Красную площадь. «Чего?» – удивилась я. «Нет, все понимаю. Изнанка, исподы. Но есть же в мире святые вещи». «В смысле помял Красную площадь?» «Того!» – — огрызнулась шестая. «Ну, не помял им. Самим помяли. В брусчатку вдавила гада. Короче, я тебя жду». Я попыталась обуть кроссовки, одновременно допивая кофе. Сунула чашку Самойлову вместе с недожеванным бутербродом, схватила скрипку, рванула к балкону. Второй день недосыпа. Достали уже.